Сколько ни люби, жизни все же мало, все же мало. Мое сердце так прежде не сжималось, не сжималось. Непонятно, как это оказалось, оказалось, что любовь пришла, сердце загадало, догадало. Не верю, невероятно, но жизнь это лишь о любви кино. В этой истории все решено давно. Невероятно, но что бы то ни было, все равно нам убежать друг от друга не дано. А как околдованы, сердцами прикованы, и все-таки просто мы звездами созданы. А как окольцованы, сердцами прикованы, вдвоем на волне мечты. Одной. Нам не понять и не объяснить то, что смогла нам.